Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев о защите демократии по-американски. Интересные тут заявления пришли. Газета Financial Times, по сути, разрешила Америке, что называется, игнорировать на мировые правила и законы ради защиты той самой демократии. Мол, Россия и Китай говорят, что их действия соответствуют международному праву, вот, даже когда это не так, говорят, пишут журналисты. Вот. Ну и США иногда придется делать то же самое, вот, поскольку международное право является частью формирующейся борьбы между демократическими и авторитарными державами. Но вот говорят Financial Times, это не одно и то же, потому что, по мнению журналистов западных, международный порядок, основанный на правилах, долгое время страдал некими изъянами. Эта фраза ничего не значит для нормального человека. То есть, по сути, Financial Times говорит то, что Америка отходит от международных правил, законов и всего остального. Это она делает ради защиты демократии. По сути, подтвердил эти слова спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он сказал, что мы не ставим ни один международный орган выше нашего суверенитета. Ну, видите, как хорошо. Это ровно то, о чем, так сказать, ну, патриотически настроенные люди в России как бы говорили много-много лет подряд. О чем они говорили? О том, что международное право в значительной степени фикция. В реальности, в современном мире международное право – это право как бы, да, американцев и их союзников утверждать все с позиции силы. А это второе. А третье – то, что наши законы и наши интересы должны быть выше международного права. Вот, кстати говоря, довольно долго здесь, внутри России, это все дело оспаривалось. Сказали, говорили, нет, да как же, да что вы, да нельзя. И вот ведь мир стал другим. Как бы, да. Но вот мы играли-играли как бы, в эти сопли и доигрались в определенном смысле. Да? Это первое. То есть надо тоже делать выводы на будущее, надеюсь, что они уже сделаны. Да? Это первое. Второе. На самом деле, Financial Times все-таки ничего такого нового не открыл, потому что американцы никогда в жизни никакое международное право их не останавливало. Да? Вспомните, значит, бесконечные, так сказать, какие-то эпизоды с их разными войнами. Вот, даже вот, ну, из последних всех, что помню. А что, война в Ираке как-то соответствовала международному праву, что ли? Этого самого Саддама Хусейна, которого они казнили, да, его обвинили в том, что он был причастен к организации терактов 11 сентября, а в итоге-то не нашли никаких подтверждений. Более того, оказалось, что все эти, значит, обвинения были ложными. Все эти обвинения в производстве оружия массового уничтожения тоже были ложными, да, и как это международному праву соответствовало? Никак. А на самом деле вот эти вот декларации по поводу, значит, права или неправа, они поддерживались согласием или не согласием окружающих. То есть есть вот Америка, есть ее ближайшие союзники, а есть все остальные, которые или принимают эту ситуацию, или не принимают. Вот, например, в войне, с точки зрения войны с Ираком, я помню, что Россия как бы встала в такую позу, что типа, ну да, вот действительно, Саддам Хусейн как бы не очень хороший парень. Первая война же, так сказать, которая была связана с вторжением Саддама в Кувейт, как бы, она проходила еще, когда Советский Союз существовал. Так вот, тогда Советский Союз поздний, совсем уже там ультрапоздний, как бы, да, ультрапоздней версии, насколько я помню, даже два корабля послало в Персидский залив. Как бы обозначить типа участие, так сказать, нас в какой-то там вот типа коалиции, да. Вот, ну, Горбачевский, да, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Вот так вот было. Да. Дело было давно, так сказать, да. Я тоже тут не молодею, как бы, да, но тем не менее, вот все-таки что-то еще как бы в голове есть, вроде бы. Ну, так вот, это на самом деле, это точно так же, как вот тот же Афганистан, да, а что, как бы, вот натовская операция в Афганистане, она соответствовала международному праву, да нифига не соответствовала. Но опять же, с ней или соглашаются, или не соглашаются. Вот сейчас вот наступило время, когда вот с этими декларациями под названием международное право стали не соглашаться все больше и большее количество крупных игроков, в том числе как бы Россия и Китай. Вот. Ну и поэтому, собственно, их это все вот возмущает. Да, их возмущает ведь что? Их возмущает неподчинение. Их возмущает не наша операция на Украине, их возмущает неподчинение, неповиновение. Вот что их возмущает. Поэтому все эти декларации, на самом деле, никогда не имели никакого смысла. А что война война во Вьетнаме, как бы, до которой вели американцы, она была, что ли, в соответствии с международным правом. Вот они изобрели там вот этот вот инцидент в Танкинском заливе, да, который потом много по этому поводу говорилось, и на самом деле есть мнение, что никакого инцидента вообще не было. Вот. И так было всегда. Вообще так было всегда. Все вот эти вот бредни про международное право, это же вообще ни о чем. Нет никакого такого. Вот тоже неоднократно приходилось по этому поводу когда-то спорить. Покажите мне книжечку, на которой написано международное право. Вот книжечку с Уголовный кодекс, я вам покажу, так сказать, да, или еще там Устав ООН, я вам покажу такую книжечку. А покажите мне книжечку, которая там международное право. Вот учебники это международное есть, право. Так, да. Учебники есть такие. Ну, учебники есть, но права нет. Вот в чем дело, да. То есть есть, условно говоря, свод договоров двусторонних, многосторонних, так сказать, разных всяких по тому или иному вопросу. Но само такое, само все это понятие, международное право, как какая-то конституция всемирная, да, вот которую как бы да, все подписались не нарушать, вот те самые правила, его никогда не было. Потому что, значит, одни страны заключают одни договора между собой, другие страны заключают другие договора. Да, есть, например, скажем, такие вот международные, скажем, институты, которые там регулируют, ну, например, скажем, использование там морских проливов, там морское судоходство, вот он, есть вот там морское право, там это, там, то есть 50, да. И то, далеко не все, кстати говоря, эти... вот все эти вот соглашения подписывали. Кто-то подписывал, кто-то не подписывал, и так далее, и так далее. А вот никакой такой мировой конституции, которую якобы все обязались когда-то соблюдать, а теперь вот, так сказать, не соблюдают, ее никогда не было. Вот. И зря мы с этим тоже носились, как с писаной торбой. Ну, может быть, на каком-то этапе нам это было выгодно, но американцев это никогда вообще в жизни не останавливало, поэтому Financial Times тут не открыла нам Америки. А вот другой вопрос, что Financial Times, кстати, британская все-таки, да, а не американская газета, да, но она вот пытается обосновывать, видимо, действия США на будущее, да, и так далее, и так далее. Но вопрос о том, а какие это действия, да, какие это действия? Еще раз говорю, ядерная война против России и Китая, вот, или в отдельности против России против и Китая. Ну, мысли о том, что вот это можно так пройти безболезненно, но безболезненно не получится. Еще раз повторяю, я вот, так сказать, эта идея, мне кажется, она очевидная. В случае вот этого, такой войны, как бы, ну, все северное полушарие сгорит. Вот будет радость, так сказать, да. А, и что будет? Ну, настанет эпоха, например, Индии, настанет, например, эпоха, так сказать, Африки, я не знаю, кого еще, кто там останется. Австралия. Южной Америки, так сказать, Австралия. Вот. Но Австралию никто спрашивать уже не будет, да. Ну, может быть и так. Хотя Австралия, так сказать, если она впишется в эту ситуацию, может быть, и до нее что-нибудь долетит. Если уж им так, так сказать, не терпится тоже в что-нибудь поучаствовать. Ну, то есть вот какое-то, ну, вообще, понимание-то по этому поводу должно быть или нет? Вот. Поэтому вот это вот, значит, такая вот безумная какая-то борьба за глобальное господство. И нежелание вообще договариваться по элементарным вещам, ну что, оно погубит в том числе и западную цивилизацию. Западная цивилизация может покончить жизнь самоубийством, как, в общем, когда-то самоубийством жизнь покончила, так сказать, Римская империя. Вот, значит, подобие самоубийства сам над собой совершил Советский Союз. Вот, я лично самоубийство, так сказать, не поддерживаю ни в каких видах и ни в каких, так сказать, этих самых там ипостасях, там, ни в личной, ни в общественной, ни в групповой, ни в государственной, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть проблема. Западная элита не может смириться с тем, что ей перестали подчиняться. Вот не может смириться, так сказать, с этим и все дела. Вот не может смириться с тем, что, вот, ну, грубо говоря, нужно разграничение зон влияния, нужно, так сказать, разграничение интересов. Нет, вот мы всем, вот мы будем защищать демократию, имеем право. Да, ну и последнее это по поводу этой демократии, так сказать, треклятой, да. Ну вы расскажите, а что это такое? Вот. О чем речь-то идет? Речь идет на самом деле о том, что демократия это то, что одобряет США. Вот, например, сейчас американцы, вот мы только что сказали, Израиль нанес удар по палаточному лагерю. Американцы не против. Это демократия или нет? То есть, если американцы не против, получается, что это демократия. А где там демократия? Наш слушатель из Израиля дает небольшую поправку. Нас слушают в Израиле, Сергей Александрович. Вот удар по Рафаху в Газе, что якобы в этом палаточном городке была пусковая установка Хамаса, и по ней был нанесен удар. Ну, это естественно. Я вам тоже могу сказать по всем, например, скажем, обвинениям в адрес России, что в том месте, куда кто-то попал, тоже была какая-то пусковая установка. Вот. Однако, так сказать, Россия обвиняет во всех бедах, как бы, да, какие только есть. Вот. А Израилю можно. Вы что думаете, что Россия, вот, например, скажем, от хорошей жизни тоже вот, да, занимается тем, что не занимается? Да? Она занимается этим, потому что договориться не удалось с тем же самыми американцами. Ну только почему-то нам нельзя, а вам можно. Чувствуете разницу? Вот и все, как бы, да, вот в этом дело. Значит, нам нельзя, а Америке можно. Да? Когда американцы бомбили Югославию, так сказать, Ирак, вот. Им можно, а нам нельзя. Вот в чем разница-то. Понимаете, что вот так вот мир жить не будет, когда одним можно то, что другим нельзя. Вот такого не будет. Вот в этом проблема. А, знаете, найти какую-то пусковую установку, которая где-то стояла, как бы, это не проблема. Всегда обязательно какая-нибудь пусковая установка или какой-нибудь негодяй там сидит, злоумышленник, так сказать, неправильную книжку читает, например. Или у него этот самый автомат под матрасом, как бы. Это не, это самое, не вопрос. Вопрос в том, что ради этого человека, так сказать, вы убили еще 50 мирных. Вот, да, вот в чем вопрос. А так это себе оправдание-то выписать по любому поводу. Вы мне скажите, так сказать, любой, покажите мне любой инцидент, любое обвинение против России. Вот любое возьмите. Я вам сейчас вообще тут целый, так сказать, рулон туалетной бумаги испишу, как бы, да, историческими, значит, геополитическими, военными, экономическими и культурными оправданиями по поводу того, почему мы это делаем. Вы же это понимаете? Понимаете. Но только это самое, вам можно, а нам нельзя. Вот в этом проблема. Вот, собственно, и все. Вот и все претензии. Тогда какой выход из этого? Выход простой. Давайте договоримся, так сказать, да, о разграничении, так сказать, сфер влияния. Давайте договоримся, я имею в виду сейчас Россию, о размещении сфер интересов. И договоримся о гарантиях взаимной безопасности. Вот что Россия долго предлагала после того, как распался Советский Союз. Каких подарков нахрен вам еще надо, кроме распада Советского Союза? Скажите, каких? Вот, так сказать, товарищ из Израиля нам пишет, а о чем он по-русски понимает? Наверное, потому что он уехал из Советского Союза. А почему вы уехали из Советского Союза, так сказать, да? Ну, потому что он распался. Что кто-то кого-то, так сказать, здесь гнул к земле или прочее, прочее. Почему вы всем этим воспользовались, как бы, да? А благодарности ноль. Вот это по-человечески, как бы, вы понимаете? Вот там стояла установка-то, тра-та-та, так сказать. И это все вообще ни о чем. Это все белиберда. Это все какие-то эти самые хуторские, так сказать, эти разборки. Вот в чем вопрос-то в отношении России. Почему мы как бы пошли как бы, да, на распад огромной страны, как бы, да, на снижение напряженности? Мы вывели свои войска из Европы, а вы, Запад, частью которого является Израиль, между прочим, частью которого является Израиль, вы хрен нам нарыло, как бы, да, а не минимальная благодарность. Вот в чем проблема-то, да? Что еще должны мы сделать для вас? Пойти всем коллективно, русские все должны повеситься, чтобы вам хорошо стало? Вот в чем проблема. Вот не будет этого, не дождетесь. Что еще надо было сделать для того, чтобы этот вонючий Запад, так сказать, к которому Израиль имеет прямое отношение, да, проявил бы, например, хоть грамм, один грамм благодарности? А дальше вот начинаются вот эти все бла-бла, так сказать, там, вот там была установка, а там вот была вот такая вот, так сказать, несправедливость и прочее, прочее. Это все ваши, так сказать, да, деревенские разборки, провинциальные, на ваших там 50 квадратных километрах территории. Или 40. Вот в чем дело-то. Нас это интересует, так сказать, там, постольку-поскольку. Нас интересует принцип. Причем, когда, так сказать, 30 лет мы предлагали, значит, договориться обо всем, как бы, да, нам говорили, это не ваше дело. Вот отступайте дальше и дальше, и дальше, и дальше. Вот в чем проблема-то. Ай-яй-яй, как бы, так сказать, вот что-то такое плохое сказали про Израиль. А об Россию 30 лет ноги вытирали, это нормально. Русские же, они, как бы, это самое, лохи, как бы, они потерпят. Вот в чем проблема. Вот так вот. Если эту проблему как бы не будут осознавать, ну, значит, все сгорит нафиг. Я не знаю, останется ли Израиль, как бы, ну, посмотрим. В зависимости от его, так сказать, позиционирования. Вот. А так вот, вы же понимаете, да, что тоже неуязвимых нету. А представьте себе, господа израильтяне, а вот сгорит все северное полушарие. Кто ж вас защитит-то, да? От вас же пух и перья полетят на этом Ближнем Востоке. С вас там это самое ремешки нарежут, так сказать, в течение одного года. Понимаете, нет? Вы понимаете это или нет? Поддерживая Зеленского, поддерживая Украину и все. Вы это понимаете или нет? Что на самом деле, как бы, да, если в северном полушарии разразится ядерная война, то как только она закончится, на самом деле господство в этом мире возьмет на себя глобальный юг. Глобальный юг, в том числе огромный исламский мир. От вас, евреев, не останется вообще ничего. Вас там на ремешки нарежут в течение года. И никакие ваши купола железные вам не помогут. Вы это понимаете? Вроде как умные люди там сидят, так сказать, везде. Ну, хоть немножко-то, так сказать, да, вот, немножко дальше своего носа посмотрите, дальше своего носа лет на 30, 40, 50. Если вам нужны ваши дети, внуки и прочее, такая простая вещь. Бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, а там была установка, там то все 50-е. Это все, еще раз говорю, это какие-то такие вот деревенские разборки. А вы попробуйте, если вы считаете себя умными людьми, посмотреть на несколько десятков лет вперед, что вас ждет. И сказали бы своему вонючему Зеленскому и всей вот этой вот его, так сказать, кодле, да, вы не евреи, вы уроды, так сказать, чертовы, да, если вы, так сказать, так себя ведете. А вы молчите же там в своем Израиле, да? Молчите, молчите. Ну как же, это же наш парнишка, так сказать, да, ему все можно. А для того, чтобы понять, что будет дальше, как бы, да, для этого же нужно, ну, головой думать, шевелить, как бы, и смотреть не только себе под ноги, а немножко вперед. Однако, как бы, я вот ничего вообще по этому поводу от израильских властей вообще ни разу не слышал. Европейская пресса пишет, что все больше и больше жителей Израиля пытаются получить натурализацию в Германию, то есть перебираются в Европу. Вот. Не будет ли там спокойнее, большой вопрос. О других принципах, правилах, традиционных ценностях на днях говорил Папа Римский, Франциск, и говорил он достаточно жестко, почти как вы, использовал ругательные слова. Я сейчас ругательные слова использовал? Вот. Что-то даже не заметил. Но Папа Римский ругался в отношении ЛГБТ-сообщества, которое у нас, напомню, запрещено. И говорил у нас на закрытой встрече с епископами, еще раз повторил, что людям нетрадиционной ориентации не место быть среди священников. И говорил он, что сейчас учебные заведения духовные, католические, они вот насыщены гомосексуализмом. Употребил он итальянское слово, которое в переводе, ну, достаточно очень грубо звучит. Ватикан пока никак не комментировал эти сообщения, но, тем не менее, среди элиты церковной, европейской, католической, большой резонанс это заявление получило. Ну, во-первых, потому что вот эти все эти трансгендеры-шмендеры всех задолбали уже, ну, вот реально задолбали. Просто вот задолбали, и все. Вы видели, вы тут показывали дискуссию на британском, по-моему, телевидении по поводу тампонов для мужчин-трансгендеров. Не видели? Нет, не видел. Ну, то есть это реально люди сошли с ума. Тут реальное сумасшествие. Вот надо, вот они говорят, для мужчин-трансгендеров раскладывать тампоны, как бы, и прокладки бесплатно в туалетах. Им там мужик один, так сказать, единственный нашелся. Он говорит, а вы знаете, что, ну, как бы... Ну, я не хочу сейчас в это внедряться, да, потому что это, ну, это даже звучит как-то, ну, по-скотски, да. Вы понимаете, что, как бы, они, ну, я так скажу, он там откровенно говорил, что они им не нужны, потому что они мужчины. Ни хрена не понимают. Вот реально, так сказать, вот такие вот денки пялят, как бы, да, ведущие, журналисты, все эти, значит, продвинутые европейцы, ну, просто вот реально коллективное сумасшествие, да, и это они говорят, так сказать, что это вот такое авангардное мышление, как бы, да, и нас тоже призывают. То есть они просто реально всех задолбали вот этой своим бредом, потому что они превращают это, весь мир в дурдом, ну, по крайней мере, значит, самих себя и всем навязывают. Это первое. Второе, ну, я не знаю, насколько это принципиальная будет позиция у Ватикана, но это позиция правильная, потому что невозможно вот колебаться все время туда-сюда, туда-сюда. А третье, кстати, к вопросу о католичестве. У нас вот любят люди даже, так сказать, вот раньше особенно было такое дело, знаешь, когда вы верующий, не верующий? Да, я верующий, но я, конечно, не православный. Православие — это, типа, так сказать, такая пыльная туфта, как бы, я вот католик, там, то все 50-е. Елки-моталки, вот хочется сказать. Ну, вот это вот люди по верхам, что-то слышал звон, но не знает, где он. В этом смысле православное христианство, ну, гораздо гармоничнее устроено. Гораздо гармоничнее. Одна из проблем, которую говорит Папа Римский, заключается в том, что называется в католической церкви целибат. Целибат — это обет безбрачия для всех священников. Для всех священников, да. И это обет безбрачия, его вынести крайне сложно. На самом деле. Вот особенно молодой, так сказать, человек, вот он принял это священство, может быть, даже совершенно, совершенно осознанно. Особенно в нынешнем развращенном до нельзя западном сообществе, когда тебя окружает, так сказать, ну, откровенный разврат и прочее, прочее, да. В православном христианстве, кто не в курсе, есть белое священство и черное. Черные — это монахи, их меньшинство. И туда, как бы, да, там действительно обет безбрачия, но туда, как бы, очень жесткие правила, так сказать, для приема, да, и очень ограничено. А белое священство в православном христианстве, внимание, обязано жениться. Если вы не женаты, вас не рукополагают священники. Не дадут приход. И не рукополагают священники. Почему? Потому что в православном христианстве гораздо трезвее и, ну, гораздо более жизненный взгляд на человека. Потому что человек, так сказать, это непростая штука. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Ну да, вот продолжим эту тему про Папу Римского, как бы, да, и про его, значит, возмущение на педерестию, как бы, да, есть такое греческое слово. Вот, и оно абсолютно, на мой взгляд, правильное, но о чем я сказал-то по поводу католиков и православных, да, вот у католиков целибат, обет безбрачия для священнослужителей, а у православных наоборот, как раз священнослужитель должен обязательно жениться. Почему? Потому что слаб человек. Потому что слаб человек. Как раз, вот, на мой взгляд, православное христианство гораздо ближе к жизни. Да? Православное христианство, кстати говоря, в этом смысле и гораздо более демократичное. В православном христианстве нет, например, какого-нибудь главы вот, всех церквей, значит, всех, вот, то есть, условно говоря, Папы Римского нет в православном христианстве. Есть поместные национальные церкви, так сказать, да. Вот, а никакого такого, так сказать, главного начальника и наместника Бога на земле нету, потому что это глупо. Вот Папу Римского они считают наместником Бога на земле. Это, кстати говоря, отражает вообще взгляд западной цивилизации, такой очень механистический, на жизнь. Вот есть, значит, наверху Бог, вот он назначил кого-нибудь там своим там приказом, там, условно говоря, одобряю, да, и вот Папа Римский, он является таковым, да, ну, такой, ну, это же бред. Это бред. Вот. Но на самом деле понятно, что как бы, если Бог есть, в чем я лично уверен, но тем не менее, но он не может быть бюрократом, там, большим, здоровым, таким паханом бюрократом, который сидит за огромным столом, так сказать, а ему там бумажки приносят, там, апостол Павел, так сказать, или Петр, говорит, ну вот, так сказать, ваше высочество, что называется, вот тут кандидатура как бы на вашего наместника, вы как, одобряете, не одобряете, так сказать, он так думает, и там, одобряю, там, или не одобряю. Вот такое представление о Боге, мне кажется, означает абсолютное вообще непонимание как бы того, вот, что, о чем вообще идет речь. То есть Бог, по большому счету, как бы это нечто в значительной степени непредставляемое человеком, в любом случае абсолютно всеобъемлющее и поглощающее все человеческие грехи и слабости, какие в нем есть. А вот бюрократия, вот это всевозможное, назначаем тебя, так сказать, наместником, да, это как раз из области грехов и слабости человеческих, да. Вот. Ну и плюс вот с этими делами, ну, человек слаб. Вот, условно говоря, все вот эти вот лично, межличностные отношения, как бы, они очень серьезно человеком крутят. Мужчинами, женщинами, в любом случае, да. Быть совершенно бесстрастным, тем более от рождения, невозможно. Абсолютно невозможно. Тем более, что есть, так сказать, да, заповедь, там, плодитесь и размножайтесь, есть, так сказать, понятный совершенно инстинкт. И вот в православном христианстве это понимают. И понимают, что попытаться это побороть, так сказать, переломить через колено, как бы, да, полностью невозможно. Апостол Павел сказал, плохо человеку быть одному, как бы, да. Вернее, не апостол Павел сказал, а это как бы в Ветхом Завете. Плохо человеку быть одному и создал для Адама Еву. Правда, Ева Адама потом подставила. Ну, ничего, да. Сейчас, так сказать, это другая история. А апостол Павел говорил, что лучше, конечно, если вы в это в себя вмещаете, если можете быть одному, имеется в виду прообраз некий монашества, но вообще-то для того, чтобы не блудить на стороне, как бы, да, там, а там почти прямо про это написано, вот, лучше быть женатым. Вот. Почему? Потому что как бы, человек слаб. Вот и все. Православное христианство трезво смотрит на эту жизнь, да, и прекрасно это понимает. Католики нет. Католики нет, и это вот странное дело, как бы, да, что эти вещи, так сказать, игнорируются. Это одна из причин, почему, особенно в современном, крайне развращенном западном обществе, такие вещи распространяются, в том числе в католической церковной среде, тем самым дискредитируя, на самом деле, христианскую веру. Христианскую веру дискредитируя. Вот так. А наши батюшки в большинстве, ну, вернее, они все женаты, в большинстве своем, кстати, многодетные, как бы, да, и я считаю, что это и есть правильно. Тоже, как бы, ясно, что истории эти не идеальные. Вот, а вообще в семье, вообще, так сказать, идеальных историй не бывает. Mm. Ну, давайте тоже вот эту лапшу, так сказать, не вешать. Это оставьте это для этого, как бы, значит, для алых парусов. Вот, и то алые паруса, так сказать. Конечно, он, этот самый Грей, как бы, приплыл к ней, но что было с ними дальше, мы не знаем, да. А соль, как бы, и Грей. Там, ну, они уплыли куда-то, как бы, а как они там дальше, так сказать, там, жили, мы не знаем. Думаю, что всякое бывает, как и в любой жизни. Вот. Поэтому, с одной стороны, как бы полностью поддерживаю Папу Римского в том, что он вот так вот достаточно жестко, значит, вот это вот, значит, извращение охарактеризовал. С другой стороны, ну, есть вот такая проблема историческая. Вот. Потому что вот вместить в себя вот эти вещи, как бы, да, вот, и это сложно, особенно в молодости. Человек, мне кажется, часто не понимает вообще, что он делает, на что он подписывается и так далее. И православное христианство в этом смысле, мне кажется, гораздо жизненно, гораздо проще, как бы, да, гораздо в этом смысле ближе к реальному человеку. Говорит, вот Запад идет навстречу человеку. Он идет навстречу человеку в его грехах. А навстречу живому человеку, как бы, да, вот, ну, и тому, что должно быть правильным. Православное христианство, оно в этом смысле гораздо ближе. Но это так, тоже маленький экскурс. У индусов, кстати, представление о Боге преломилось через призму выборов. У них финальный день 1 июня. И премьер Нарендра Моди заявил о своей богоизбранности. Он утверждает, что он был избран Богом. Индийский лидер сказал в интервью, что Бог просто продолжает заставлять меня что-то делать, но что он не может связаться с ним напрямую. Кстати, что касается Нарендра Моди, вот, конечно, лидер выдающийся. Кстати говоря, кто не в курсе, вот Нарендра Моди, он возглавляет фактически националистическую партию индийскую. Вот с Индией уже довольно много лет руководят индийские националисты. Вот, ну, в прямом абсолютно смысле слова. Вот прямые националисты, причем местами довольно радикальные. Это первые, кстати говоря, довольно радикальные они с точки зрения, как бы, да, вот, значит, поддержки и местами даже такого продвижения насильственного даже вот индуистских религиозных культов. Это первое. Второе, как там выборы пройдут, я не знаю, так сказать, не настолько соображаю, как в этой индийской действительности, да, вот. Но насчет богоизбранности, ну, вот это одно из главных искушений. Кстати говоря, если Нарендра Моди говорит, что его избрал Бог, я хотел бы узнать, какой именно. Потому что, как бы, никакого такого единого бога в индуистских культах не существует, да, вот, существует нечто, так сказать, общее такое космическое, а здесь огромное количество всяких разных местно чтимых, так сказать, богов, как, на мой взгляд, так сказать, такого сомнительного содержания, не буду, как бы, да, в данном случае, значит, бедных индийцев тоже, значит, пугать, но, на мой взгляд, они все, в общем, это такое, ну, язычество, да, многобожие, причем все там боги такие со страшными мордами, как бы, потому что они вот за всякие разные, так сказать, темные дела отвечают. Но смысл не в этом. Я еще понимаю, о каком таком едином боге Нарендра Моди говорит. Я, насколько я понимаю, он приверженец, принципиальный приверженец именно индуистских культов, а там многобожие, причем их там столько, что там могут только индусы разобраться. Вот. Но еще интересно, конечно, когда человек всерьез считает, что его, значит, что он избран Богом, он в это поверил, ну вот это, вот как мне, как по мне, как бы, это вот начало больших проблем. Вот, серьезно, если ты вот, если ты убежден, что тобою руководит Бог, что он водит тобою, что это вот ты там рука Божия, как бы, да, что за тобой там вообще что-то такое, так сказать, какие-то там супер-пупер силы, это как раз вот ведет к самомнению невероятному и заканчивается в жизни, вот конкретно людей заканчивается чаще всего в лучшем случае смешно, а в худшем случае трагично, да. Я не очень понимаю, насколько Нарендра Моди в этом смысле серьез к этому относится, но, наверное, это важно для его избирателей, как это, как одна из, так сказать, предвыборных технологий. Посмотрим. Да, для защиты индийской демократии, да, все методы хороши, это в том точно, числе и богоизбранность. Да. Для защиты индийской демократии в моем лице, как бы, да, все методы хороши. Как бы. Поэтому чего там греха таить, так сказать, ха-ха-ха, ложная скромность здесь не нужна, я просто богоизбранный. Несколько законодательных инициатив сегодня были описаны в нашей прессе. Вот две из них выделил: за дипфейки, да, подмену лица, голоса. Вполне могут ввести у нас реальные сроки, если это используется в мошеннических целях. И вторая инициатива законодательная за пропаганду наркотиков. В искусстве будут штрафовать, то есть демонстрация, упоминания, там, рецепты и так далее, и так далее. Фильмы, книги, музыка везде. Обещают не трогать классику, только к новым сочинениям. Ну и нельзя будет наказывать за упоминание наркотиков в отрицательной коннотации. К чему все это? Насчет дипфейков важная штука, да, так сказать. То есть я прослушал, прошу прощения. Вован и Лексус это не касается. Только мошенники, которые вымогают деньги. Только правильных, да. Вот. Я считаю, что очень правильно, потому что мы стоим на пороге, я давно говорил, оно уже практически происходит, да, когда вот эти новые технологии позволяют массово, миллионами обманывать людей. И чем дальше, тем эти технологии будут все изощреннее и все более доступны криминальному элементу. Уже ничего не надо делать, я говорю, не надо там взламывать квартиры, так сказать, не надо гоп-стоп никакой не нужен, там ничего этого всего не нужно. Можно просто, не поднимая свой зад, так сказать, от кресла перед компьютером, грабить миллионы беззащитных совершенно людей, в первую очередь пенсионеров, вот, и людей таких, ну, попроще, понаивнее, да, которые не очень понимают, о чем речь идет, и такие бабки поднимать, что ни один домушник, так сказать, форточник там или карманник за всю жизнь столько, как бы, не соберет. Сейчас у нас секундная пауза, и затем продолжим. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь, затем ответы на вопросы. Вести ФМ. Поэтому крайне актуальной является защита от этого. Вообще, я бы хотел, чтобы искусственный интеллект этот сам, от которого столько вот проблем возникает, его бы поставили на службу в борьбе с ним же самим. Это возможно вполне. Те же базы данных, так сказать, тот же... Искусственный интеллект вообще, на самом деле, те же самые программы, они отличаются только тем, что они обрабатывают гораздо большее количество данных. Вот когда иногда говорится, вот мошенники меняют номера, там они тасуют, так сказать, всякие разные, так сказать, этих операторов. Реально, если кто-нибудь вложил бы в это деньги, искусственный интеллект можно приспособить для анализа вот этих огромных, так сказать, объемов данных и сделать так, что они блокировали бы, да, вот эти вот попытки, по крайней мере, в значительной степени. Да, то есть, вот первое, если вы хотите, чтобы искусственному интеллекту доверяли, сделайте так, чтобы он реально защищал людей. Это первое. Второе, ответственность за это, мне кажется, совершенно правильно. А по поводу наркотиков вообще однозначно. Вообще однозначно, потому что на самом деле вот сейчас пить стали меньше, вот, но среди молодежи, ну, просто... Серьезная очень проблема – это синтетические наркотики. Они гораздо дешевле, при этом гораздо более убийственные, чем любой алкоголь, как бы, да, и чем даже те наркотики, которые были когда-то. Да? Поэтому я считаю, что здесь любая пропаганда, все вот эти вот типа модные, продвинутые, так сказать, вертлявые всякие разные артисты, певцы, так сказать, певицы и прочее-прочее, вот всех надо ставить на место. Иначе, еще раз говорю, мы там где-то на полях сражений там кровь проливаем, а в итоге можем добиться того, что придет следующее поколение, которое просто спустит флаг без боя, как бы, да, и к чему тогда все эти жертвы. Теперь ответы на вопросы наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Напомню, их можно отправлять в WhatsApp и Viber номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну, сегодня вопросов много, но еще больше поздравлений, Сергей Александрович, с днем рождения. Многие лета вам и вашим близким. Спасибо. Выделил отдельное от нашей слушательницы поздравление. Порядочность, честность, справедливость, критическое мышление, острота ума – это то, за что его Сергей Александрович любит и ценит. Слушайте. Да, а также нимб над головой, который сейчас засветился, кто не видит, так сказать. Но это и надо через специальные очки надо смотреть, да. Да. А, да, спасибо всем большое, как бы, да, но я к себе отношусь самокритичнее. Ну, вам огромная благодарность. Редакция присоединяется к поздравлениям. Далее о серьезном. В Литве посчитали, что более 40% решений Евросоюза по Украине заблокировала Венгрия. Это касается 8-го транша помощи Киеву из Европейского фонда мира, поддержки Армении, переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявление по Грузии. Два вопроса. Первый. Почему Венгрия этому препятствует? И второй. Почему страны Балтии призывают ЕС всеобъемлюще поддерживать Киева? Зачем им это нужно? Зачем нужно Венгрии? Зачем лимитрофам? Ну, про Венгрию все просто. Мне кажется, Орбан человек, у которого есть убеждения. Это первое. Он, значит, имеет принципы. И, кстати говоря, надо сказать, что... ему уважение, потому что он находится под очень жестким давлением. У него есть принципы, убеждения, вот, он верит в национальные интересы Венгрии и готов их защищать, а с европейскими всякими этими разными приблудами готов соглашаться настолько, насколько они соответствуют интересам Венгрии. Мне кажется, абсолютно нормальный, здравый подход. Это первое. Второе, есть, мне кажется, тоже чувство самосохранения. Вот недавно он сказал, что если НАТО будет воевать с Россией, как бы мы вообще в стороне. Потому что он понимает, чем это может кончиться. Хотя и в случае большой войны Венгрия вряд ли здесь сможет не пострадать. Вот, не дай бог. Да, я очень надеюсь, что как бы, мы должны приложить все усилия, чтобы этого не случилось. Но он понимает, что это не нужно. Да. Третье, он видит, что эта политика, начиная от культурной, заканчивая там, такой, так сказать, военной, она ведет в тупик в лучшем случае, а в худшем случае катастрофе. Он этого не хочет. И у него есть смелость, как бы, да, ум и совесть, да, нашей эпохи, их там венгерской эпохи, вот, для того, чтобы защищать свои интересы. Вот, собственно, и все. И я считаю, что он делает совершенно правильно. Вот еще появился Фицо, они его попытались убить. А вот пока как бы он жив, и слава богу, да, не знаю, когда он сможет вернуться к своей работе. А вот, ну, тоже к вопросу, так сказать, о демократах, так называемых. По поводу прибалтов, ну, во-первых, есть психическое заболевание, вот, совершенно однозначное, да, у многих прибалтийских этих политических деятелей, для них вот эта вот ненависть к России стала, так сказать, некой идеей фикс. Это паранойя называется, да, навязчивая идея. Это первое. Второе, ну, еще раз говорю, а представьте себе, еще до всех этих вещей, я говорю, представьте себе, потому что они тогда уже поджигали, представьте себе, как бы, да, а вообще, какое бы значение все эти три замечательные, так сказать, страны прибалтийские имели бы в этом мире, если бы их не было бы слышно по российскому вопросу? Никакого. Вот они качают антироссийскую тему, они всегда, так сказать, вот за конфликт с Россией были, вот, тоже в том числе, между прочим, потому что они понимают, что ответственности за это они никакой нести не будут. Но вот если бы они этого не говорили, какую бы вообще роль они играли бы в мировой политике? Ровно никакой. Их не видно, экономика их, так сказать, ну, мизерная, вот, военное значение, так сказать, мизерное, вот, сказать, чтобы они были каким-то кладезем, так сказать, достижений культуры, тоже такого нету, да, ну, и тогда где они? То есть, грубо говоря, это вот способ самореализации этих прибалтийских элит для того, чтобы, значит, с ними кто-то считался. Ну, и плюс ко всему, они вместе с поляками после, вот, вхождения в НАТО стали главными друзьями Америки, то есть, американцы назначили их теми, кто будет продвигать их интересы, вот, собственно, все. Они главные такие, так сказать, друзья американцев, которые, кстати говоря, довольно долго выступали в пику французам, там, немцам и всем остальным вот, до определенного момента. Да, ну и рупор венгерской власти Петер Сьерте заявил, что Венгрия выступает против отправки военнослужащих, что заблокировало выделение Евросоюзом вот тех самых 6,5 миллиарда евро на военную помощь Украине, что будет блокировать 14-й пакет антироссийских санкций, очередной, который выдвигает Евросоюз, поскольку это не в интересах Венгрии. Ну и также, судя по программе, официальной программе Питерского экономического форума, глава МИД Венгрии Сьерте приедет к нам на этот форум. Ну и молодец. Когда-то, кстати говоря, я там в составе делегации встречался с этим человеком, когда еще он был, так сказать, моложе. Все мы были моложе. Когда-то все мы были двухметровые, так сказать, голубоглазые блондины. Вот. Я и сейчас почти двухметровый. И все еще голубоглазый достаточно, несмотря ни на что. Вот, это самое, да, такой, и тогда, помню, производил такое впечатление там, такого независимого мыслящего умного человека. Вот, приедет, и хорошо. Многолетний, да, он министр иностранных дел. Вот, и я думаю, что это правильно. Давайте будем их приветствовать. Другой вопрос. Вот про призывы всевозможных политиков. Там начинают Столтенберга, заканчивая разными Бербоками. Вопрос такой... Наверное, необходима персональная ответственность тех, кто открыто призывает наносить удары по России. Вот, чтобы они перед нами отвечали. Достаточно одного-двух показательных наказаний, чтобы разные бербоки заткнулись. Ну, вы имеете в виду, так сказать, да, значит, это самый ледоруб в голове Троцкого, как бы, да, и все такое не прочее. Не упоминается ледоруб, но, наверное, один из вариантов рассматривается такой. Ну, а почему бы и нет, да. По крайней мере, в отношении украинского руководства, которое явно, ну, занимается прямым терроризмом в отношении нашей страны, как бы, я считаю, что это могло бы иметь место быть. Это вот еще раз говорю, многие там считают, что Путин какой-то очень злой и жесткий, да. Я думаю, что Путин как раз все время, так сказать, да, пытается выбрать какую-то, так сказать, золотую середину. Другой вопрос, что некоторые, мне кажется, так сказать, люди вот, в руководстве наших противников заслуживают более жесткого отношения. Ну, не знаю, просто все эти Анна-Лена Бербоки и все остальное, это же все бла-бла-бла, как бы, да. Вы что, серьезно думаете, что вот какая-нибудь там Урсула фон дер Ляйен или Анна-Лена Бербок определяет политику? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Они, как бы, да, там выполняют некую свою роль, как бы, да, они, может быть, они в это верят, может быть, они в это не верят, там, это другой вопрос, да. Понятно, что направление антироссийской политики они не задают. Они, ну, по большому счету, так сказать, да, просто реализуют программу. Может быть, искренне, может быть, не искренне, но это ни о чем. Мы на них концентрируемся. Я, кстати, всегда считал, что мы слишком много там им внимания уделяем, да, все высказывания. Вот она сказала то, она сказала все. Они не определяют стратегию в отношениях но с Россией. Но они озвучивают уже какие-то итоги. Ну, они озвучивают, да, но в реальности там сама там Бербок или там какая-нибудь фон дер Ляйен, они сами они стратегических решений не принимают. Даже Столтенберг, которому постоянно тут это мусолим, как бы, да, и он не принимает решений. Он секретарь, как бы, да, и он решений не принимает. Он озвучивает те тенденции, которые есть. Поэтому он, так сказать, является говорящей головой, как бы мы вот его, как бы, это самое, его и возим там это, да, по столу, как бы. А в принципе... Ну, я не знаю, стоит ли, но вот в случае со Столтенбергами, конечно, какими-то, или там Анна-Лена Бербок, вот действительно, там одну Анну-Лену Бербок убери, как бы, да, но там еще 10 таких же появится. Ну, гидра такая, да. По поводу вашего рассказа об отношениях России и со странами Средней, Центральной Азии, вопрос такой, вот эти страны, бывшие страны Советского Союза, Средней, Центральноазиатские, вот их остановил пример Украины перед их глазами от дальнейших самоубийственных шагов, самоубийственного пути. Ну, наверное, там, в том числе падание в объятия Запада? Трудно сказать, да, это надо посмотреть по делам, да. Я думаю, что как бы они так это балансируют, пытаются балансировать. Я вам честно скажу, так сказать, никому из наших постсоветских партнеров не доверяю, вот, считаю, что они все в той или иной степени заражены тоже русофобией, вот, и таким вот этим франдерством по отношению к России, потому что вот действительно эта власть, которая упала им там это, в руки, вот, она, собственно, является главной ценностью, и при этом у всех у них вот эта русофобия в той или иной степени, как бы, да, она в их новой идеологии, она присутствует. Вот, но есть умные люди, есть люди поглупее, как бы, да, всякие разные там встречаются. Вот. Я думаю, что, конечно, они отчасти, так сказать, этим напуганы, конечно, да. Вот. Первое. Второе. При этом все-таки те, кто поумнее, понимают, я же сказал, вот, когда, если говорить там о Средней Азии, то у них географическое положение им не позволяет особо играть. С Закавказьем другая ситуация, она хуже. Потому что у Закавказья как бы есть географический выход, более близкий выход туда, на запад. Поэтому, скажем, это самое, Азербайджан, значит, находится под влиянием Турции, а Грузия с Арменией... Грузия давно находится под влиянием, так сказать, европейцев, американцев, а Армению вот сейчас вот пытаются туда перетащить, да. Поэтому напугало, не напугало, поняли, не поняли. Вот, все зависит от конкретной ситуации. Вот. Что касается отношения к русским внутри этих стран, ну, скажем, там в Грузии и Армении русских вообще не осталось практически в Азербайджане, да. Вот в Средней Азии больше всего их осталось в Казахстане. Я вот иногда как бы удивляюсь вот глупости, так сказать, местных радикальных националистов, правда, подозреваю, что они все находятся под контролем у там, это комитета нацбезопасности местного, да, вот, и работают соответствующей штукой. Но надеюсь, что они поумнеют, вот так вот. Но вообще многое будет зависеть, конечно, от исхода, то есть ситуации, которая на Украине сейчас разворачивается. В эти минуты парламент Грузии приступил к процедуре преодоления вето президента на закон об иноагентах. Посмотрим, чем закончится. Спасибо большое, Сергей Александрович, с днем рождения, всего доброго. Железная логика.